Нина несколько дней не отвечала на звонки никому, кроме как по работе. Приходила в себя. Этим утром проснулась с диким чувством голода, а значит, организм возвращался к жизни. Никто не умер и даже не побывал в переделке, так чего вешать нос? Она, не умывшись, направилась на запах сырников. Мама хлопотала на кухне. Проснулась. Ласковый взгляд голубых глаз, все понимающий, нежно любящей женщины. Нина плюхнулась на стул. «Мам, кушать хочу». «Вот и отлично. Сейчас накормлю свежими сырниками и омлетом». Улыбка осветила полноватое лицо. Дочь сейчас так напоминала вечно голодного трошу. «Немного белка за раз? А ты разбавь его овощным салатом». «Сейчас». Быстрая работа ножом и чашка со свежей зеленью перед носом. А еще сырники со сметаной и сгущенным молоком. Омлет с тостами и чашка свежезаваренного черного кофе. Все, как обожаемая девочка любит. Нина всхлипнула, понимая, что когда-то и она вот так же будет хлопотать перед своими детьми. Наталья Егоровна была самым верным помощником и отдушиной. Не требуя никаких объяснений происходящему, словно зная, что произошло между дочкой и зятем. «Мам, мне так плохо». Она прижалась головой к мягкому животу. Так гладила по темным волосам взрослую девочку, успокаивая. «Все образуется. Главное, что он жив. С остальным справитесь потихоньку». Нина подняла голову, заглядывая в родное лицо. «Думаешь?» Кивок мудрой, повидавшей немало женщины. «Уверена. Ты у меня умница и красавица. Тебя не любить невозможно, он это знает. Что бы я делала без тебя?» Наталья Егоровна светилась. Слышать такое родителям всегда приятно. «Жила. Наняла домработницу и жила припеваючи. Я нуждаюсь в вас намного больше». Она положила ладони на острые плечи, возвращая ребенка в юность. «Что нужно по утрам делать, как я тебя учила?» «Вот сейчас поем, так и поступлю». Нина стояла перед зеркалом, повторяя как мантру. «У меня все хорошо. Я красивая и успешная. Меня любят, я люблю и обязательно буду счастливой». Она хмыкнула. «Установку пора менять. Любви и счастья хватает от четверых малышей, с преданностью взирающих ей в глаза. Нет личного счастья, даже вернее будет любви мужчины». Нина рассмеялась, пытаясь определить, чего все-таки не хватает. «В любви мужчин можно купаться». Главенствовало желание быть единственной для конкретного – Стаса. Она вскинула голову, адресуя тому, кто отвечал за желания отчаявшихся женщин. «Меня любит и всегда будет любить муж Станислав Жуков. Я одна в его сердце и больной голове». Нина обрадовалась возникшей идее, как раньше не подумала об этом. Нужны услуги врача. Идти к психологу Стас наотрез отказался, так почему не отправить его в клинику хитростью? Она пролистала список пропущенных вызовов, отметила несколько от Ковалева, Бероева, множество от Ильи и ни одного от Стаса. Сердце сжалось все от той же больной обиды. Значит, Жуков виноватым себя не считает, а потому говорить с ним пока не имело смысла. Впервые столкнувшись с такой ситуацией, она растерялась, но потом взяла себя в руки. Нина набрала Юльку, чьих вызовов было больше всего. «Ты чего?» – и тирада матами. «Я думала, что-то с тобой случилось». «Что именно и почему?» «Стас вчера у нас ночевал». «И?» «Мало ли, что тебе взбредет в голову». «Юлька, мозг мне не парь. Есть телефон у Лиски, домашний, в конце концов трубку которого снимут дети, Анна или мама. Наталья Егоровна сказала, что ты ни с кем говорить не хочешь. Про то, что в окно выпрыгиваю или вены режу, не говорила?» «Нет». «Тогда чего переживать? Созрела, звоню сама». «Что случилось-то?» Юлька вздыхала, будто это не Стас, а Олег не ночевал дома. «Не понимаю, какая кошка меж вами пробежала, поэтому переживаю». «С кошки и надо было начинать. Не хочу пока говорить на больную тему, тем более по телефону. Нужно встретиться». И лишь через паузу вопрос вскользь. «А сегодня?» «Уехал в Рязань», уточнять подруге не надо было. «Давай, как и предлагала, встретимся в ресторане». «Юлька, у меня сейчас четверо на руках. С ними Наталья Егоровна и Анна». «Я про другое. Не хочу подавать пример, вдруг будут ждать, когда я вернусь. Столько не видели меня, сейчас дыхание ловят буквально, как хвостики следом ходят. Что делать? Приезжайте к нам вечером». Они обрадуются крестным. «У меня есть идея, как отправить Жукова к психологу». Нина долго сидела в кабинете в любимом кожаном кресле Светличного, обхватив голову руками – размышляя о прошлом и настоящем. Стас в Рязани, где она до сих пор не стала любимой снохой. Звонить не стал. С детьми перед отъездом не встретился. Ну что же, у них есть мама. У всех четверых. Различия она делать не станет. Готова ли стать матерью-одиночкой? Она откинула голову и завыла, беззвучно, широко раскрыв рот, полный боли взгляд в белоснежный идеально гладкий потолок. Совсем не такой, как ее жизнь. Сплошь из горок, то вверх, то вниз, буграми на сердце. Спираль, сжатая до предела, которой пора начинать раскручиваться. Глубокие вдохи с выдохами, улыбкой растянуты губы и готова к встрече с детьми. Те все вместе сидели за столом, уплетая завтрак. Анна уже была на месте, собирая одежду для младших и Троши. Лиска со скучающим видом гоняла по тарелке кусочки омлета. «Мамочка, ты едешь с нами?» Клим, думая, что никто не видит, переложил свой сырник в тарелку Трофима. Тот буркнул что-то в ответ, но брата сдавать не стал. Мануэль макал тост прямо в креманку со сгущенкой. Хитруля слизывал с кусочка поджаренного хлеба сливочного цвета лакомства, запивая апельсиновым соком. «Ничего не слипнется?» Нина подвинула к мальчику тарелку с омлетом. «Скушай хотя бы немного, а после десерт». Еще один сырник лег в тарелку копии папы. Она присела с торца стола. Дети ускорились, усердно пережевывая пищу. «С мамой не забалуешь, это из бабушки можно веревки вить». Нина шагала по коридору комплекса, торопясь в офис, изредка бросая взгляд в окна, почти сплошь покрывающие внешнюю стену. Глаза остановились на одинокой фигуре мужчины, что-то высматривающего, задрав голову. Сердце ёкнуло. Она остановилась. «Стас!» Нина могла узнать его в любой одежде. Новый пуховик, нелепая шапка, прикрывающая светлые волосы. Но мощные плечи и что-то еще неуловимо родное. Ошибиться она не могла. Значит, про Рязань Жуков Юльке соврал? Для чего он здесь и где сейчас обитает? Рабочий настрой пропал моментально. Если решил за ней следить, то с какой целью? Первая радость ушла, уступив место раздражению. Слежка последняя, на что она сама бы решилась. Неужели он настолько ей не доверяет или решил собрать какие-то факты для развода? Что это и как понимать? Она решительно направилась назад к лифту. Зачем ломать мозг, если можно спросить напрямую? Нина буквально выскочила из дверей комплекса. Мужчины уже не было. Она заметила, как со стоянки рванул старенький «Шевроле» с залепленными грязью номерами. Сердце сжалось. Неприятная холодная пустота в животе и тягучее ощущение, что тебя повторно предали. Нина попробовала успокоиться мыслями, что ошиблась, приняв другого спортсмена за мужа. Не помогло. Желания возвращаться в офис не было. Она позвонила секретарю, попросив перенести встречи на пару часов, и сбросила адрес ближайшей кафешки Илье, назначив деловое свидание. Тот ответил через минуту согласием, что через час подъедет. Нина решила не брать машину, а пройтись пешком. Осенняя грязь под ногами, почти голые деревья, жухлая трава по обочинам и такой же настрой в душе. Хотелось тепла и света. Она чертыхнулась начавшему накрапывать дождю. Ветер ударил в лицо порывом с моросью. Прикрылась ладонью, не желая возиться с испорченным макияжем. И снова мысль, как затащить Жукова к медикам. Осталось объяснить все толком Юльке и попросить Бероева узнать, где муж остановился, если он в гостинице. Она не теряла надежды, что все утрясется. Узнать бы еще, что у Жукова в голове. Чашка кофе приятно грела ладони, разгоняя тепло дальше по телу. Холод в желудке пропал, уступив место жаркому напитку без молока и сахара. Сладость дополнялась куском вкусного торта. Тихая музыка почти пустого в это время зала. Она не сводила глаз со входа, специально выбрав столик напротив. Нина продумывала первые фразы непростого разговора. Как объяснить, не обидев, бегство из Мехико? Что придумать, чтоб выведать, прав ли Бероев? Верить в то, что Илья связан с наркоторговлей, она упорно отказывалась. Появление высокого, физически крепкого, привлекательного мужчины в дорогой одежде и с букетом роз в руках не осталось незамеченным. Посетители, официантка, принимающая заказ, и бармен уставились в окно на лихо подскочившие чуть ли не к порогу джипы. Из одного из них и вышел Илья в сопровождении двух телохранителей. Нина чуть не смеялась, наблюдая за цыганочкой с выходом. Здоровяк в несколько шагов одолел расстояние до ее столика. Поцелуй в щеку, увернувшейся женщины с придыханием в ухо. «Привет, пропажа». Он чмокнул маленькую, чуть оттопыренную раковину, свободную от волос при помощи хвоста. Холодные губы, жаркое дыхание отдались волной желания в живот. Нина усмехнулась неудивительной реакцией своего организма. Ни одного негатива по отношению к рыжеволосому миллионеру в душе, только благодарность за проведенное вместе время. Она с улыбкой кивнула на окно. «Умеешь ты навести шухер?» Он развел руками. «Начальник охраны лютует. Иначе, говорит, уволюсь». Илья закинул пальто на вешалку у столика, придвинул стул поближе к Нине и с усмешкой добавил. «Твой фееричный отъезд из Мексики мне не переплюнуть. Вот уж где был настоящий шмон с арестами, превративший помолвку в сафари для киллеров и полицейских». Она тяжело вздохнула, промямлив. «Прости, по-другому не получалось». Илья тут же ответил. «Простил, как прочел некролог. Наивно было надеяться, что ты улетишь со мной, имея в друзьях ФСБшника». Нина качнула головой. «Это бывший муж расстарался. Его человек за нами следил и посчитал единственным вариантом спастись вот так, свалить по-английски». Здоровяк ухмыльнулся, вспоминая, чего ему стоило договориться с полицией. Англичане уходят тихо. Что было сказать? Она пожала плечами. «Значит, по-русски». Теплая ладонь накрыла длинную кисть. «Ладно, с обменом претензиями закончили. Ясный и открытый взгляд ничего не скрывающего человека». Но Нина хотела узнать все до конца. «Илья, ответь только правду. В любом случае, я тебе благодарна безмерно за поддержку». Она пыталась подобрать тактичные слова. Победила правдорубка. «Ты связан с наркоторговлей семейства Луны?» Вопрос задан открыто, глядя в карие глаза бывшего любовника. Он с недоумением протянул. «Что?» И расхохотался. Громко, навзрыд, с прихрюкиванием. Так, что вызвал улыбку у окружающих. Веселящийся викинг – зрелище не для слабонервных. Нина накрыла его ладонь своей, так часто образующаяся между ними пирамидка теплоты и доверия. Он не дал заговорить, сделав это первым. «Так вот, почему ты рванула прочь, не предупредив». «Я позвонила». Она поблагодарила Бога, что сделала это тогда. Когда офис был полон силовиков. Нарушив все инструкции и угрозы, Илья ухмыльнулся без злобы. «Мужественная ты моя, лучше бы не поверила в эту ложь». «Я и не верю». Он выдохнул, расслабленно опустив плечи, лаская худенькое лицо благодарным взглядом. «Спасибо. Тоже ни за что не поверил бы в наговоры на тебя, слишком вот тут». Он похлопал по груди. «Тепло рядом с тобой». Нина опустила взгляд, не желая переходить в личное поле, пробормотав. «Ты что-то говорил о наследстве Мануэля?» «Единственное, что связывало меня с Луной – общий фонд помощи детям и инвестиция в школьное питание». Она выпрямила спину. Зря она ехала на Стаса по поводу денег для сына Андрея. «Это так прибыльно?» «Да, если речь идет о нескольких городах. В договоре ясно прописано, кому принадлежит часть Марианны в случае ее смерти». Нина расплылась в широкой улыбке. «Не нужно Жукову искать инвестора». Она почувствовала тяжелый взгляд в спину и обернулась. Дверь в подсобное помещение за баром захлопнулась, перекрыв тихую музыку. Она чуть не подскочила на месте от громкого сухого щелчка, очень похожего на холостой выстрел, а через минуту мимо окон пронесся грязный «Шевроле».